Успел ли он полюбить ее? Или только уважал? Нет, девушка нравилась ему. Он с радостью встречал ее, но расставался без сожаления. А может, его сердце уже и не способно любить по-настоящему? Что ж, приязнь, говорят, перерастает в любовь. А София будет хорошей женой. Она знает цену куску хлеба. Значит, и мужа будет уважать и любить. Солнце золотым колесом закатилось за лес. Опустело онемевшее поле. В низине вздохнул старый недужный туман. Цозовцы сложили плуги на подводы и потихоньку двинулись домой. Дорога вела через бугор. Иван Тимофеевич спрыгнул на землю и подошел к широколистой пшенице, жадно вбиравшей зелено-сизые краски вечера. Кустистые окрепшие всходы радовали сердца хлеборобов. «Как взошла! Что твой барвинок?» Он протянул руку вдаль. «Славная пшеница!» Степан Кушнир, родной дяди Софии, наклонился к земле. «Только бы от нее хлеба дождаться!» «Дождемся!» — уверенно проговорил Поликарп Сергиенко. «Земля-то какая! Какая пшеница!» Он сорвал влажный в капельках росы листик, положил на сухую костлявую ладонь и долго рассматривал его как величайшую драгоценность. Вот настанет уборка, заскрипят вазы по дорогам. И больше не придется голодать нашим детям. Не заболит голова у жены от черных бедняцких дум, тихо сказал Бондарь, подойдя к Поликарпу. Сергиенко удивленно поднял голову. «Как это ты мои мысли угадал? И про жену, и про детей, и про вазы? Справедливый ты человек, Иван. Без насмешки к человеку подходишь». Иван Тимофеевич впервые видел перед собой другого Поликарпа. Не того забитого, приниженного нуждой и недоеданием мужичонку, который был посмешищем всего села и по босенками скрашивал свою безотрадную жизнь. Усталые, но со спокойной радостью на лицах, цозовцы закурили и молча пошли в село. Потные лошади, чуя приближение дома, весело размахивали хвостами и бежали рысью по неширокой полевой дороге, к самым обочинам которой, темнее на ветру, подбегало коллективное поле. «О чем задумался, Гритько?» тихо спросил Бондарь, и в голосе его не было того равнодушия, с которым мы часто бросаем первые слова. Он давно заметил, что у парня тяжело на душе, но не докучал ему лишними расспросами. «Тебе, верно, тягло понадобится? Дадим?» «Понадобится, Иван Тимофеевич». Григорий снова охватывало беспокойство, навеянное вечерней тишиной. Попрощавшись, он побрел к дому по темным шуршащим огородам, острее прежнего чувствуя одиночество и неудовлетворенность. И сам не заметил, как очутился перед хатой Дмитра Горецвита. Долго стоял он, всматриваясь в небольшое окно, мерцающее желтым неярким светом. И зная, что Дмитро теперь на терсборе, поколебавшись, решил все-таки войти. Пригнувшись, он легко шагнул через перелаз. В окно было видно, как Югина в хате шинкует капусту. Вот она поправила выбившиеся из-под платка волосы и снова взялась за нож. Григорию вспомнилось, как он впервые, оробев, неуклюже обнял ее, и как она выпорхнула из его рук. Затворив дверь, Григорий смущенно стал на пороге. «Не ждала? Не ждала». Югина побледнела. Нож выпал из рук в дежку с капустой и глухо стукнулся черенком о сырую клепку. Виновато улыбаясь, шефчик нарушил неловкое напряженное молчание. «Соскучился по тебе. Проведать пришел». «Спасибо», — тихо проговорила она, и горькая улыбка осветила ее лицо и печальные глаза. И странно, Григорий, всматриваясь в побелевшее и осунувшееся лицо молодой женщины, вдруг вспомнил Софию, и, захлебываясь от нахлынувшего на него чувства, бесповоротно решил, что на днях женится на ней. Он уже раскаивался, что зашел сюда. Между ними выросла стена, и стену эту не пробить, как не вернуть вчерашний день. «Как живешь, Югина?» — спросил он только для того, чтобы не молчать. «Хорошо живу. Любит тебя муж? Очень. И я решил жениться. Не вышло с тобою? Не надо об этом, Григорий», — тихо попросила она. «Вот думаю на Софии Кушнир. Она славная девушка. Желаю тебе счастья, Григорий». Перекинулись еще несколькими словами, вздохнули и снова долго молчали. «Я пойду, Югина. Прости, что потревожил. Бывает иногда так на душе. Бывает, я знаю». И ему показалось, что в глазах ее блеснули слезы. Или это был отблеск света. В сенях он поймал руку, но Югина отшатнулась, тихо прошептала. «Не надо, Грицько. Будь хорошим. Береги Софию. В ней твое счастье». Удивляясь, откуда у нее взялась такая рассудительность, Григорий неожиданно заметил, что ему все же стало легче, как-то посветлело на душе. А Югине не так уж хорошо живется. Счастье не рассудком постигаешь, оно само светится. Он повернул домой, и вновь, как капризный младенец, проснулась беспокойная дрожь. Глава 71. От колодца осталось полдороги до леса, где, возможно, засел противник. Над деревьями катилось неяркое солнце, по полям растекался туман, заливая молоком долины и овраги. На потемневших стернях розовела сырая паутина с нанизанными жемчужинками росы. А над всем этим привольем желто-зеленой волной вздымался большак, уходя высоким гребнем в синий лес. Кони дружно топали по сухой дороге, низкой октавой отзывались непросохшие балочки, железом перезванивали пригорки, и на них оставались синеватые сережки следов от подков. Приближаясь к лесу, Дмитро направил коня по левой, заросшей дерном обочине, и поехал словно под нескончаемыми зелеными арками, под сводами насаженных в два ряда лип. Деревья защищали от наблюдения противника. Виктор Снеженко понял это и тоже свернул на обочину. Узорчатые тени вперемешку с солнечными пятнами быстро перебегали по сильной короткогривой шее коня, яркими фонариками вспыхивали в умных его глазах. Зорко вглядываясь вдаль, Дмитро не забыл о своем горе, опутавшем его, как паутина жневье. Стать посмешищем села, разбить свою душу из-за кого? От ярости перехватывало горло. Если бы ему сказали, что сгорело все добро, захворала жена, он не так мучился бы, как теперь, когда забросали грязью имя его, честь, любовь. Он был не в состоянии владеть собою. По дороге прошли несколько путников, протарахтели две подводы. Потом у самого леса замаячила одинокая фигура. И вдруг Дмитро узнал Григория Шевчика. Горицвит властным движением повернул коня на тракт и галопом рванулся вперед. Дорога, как берега, расступилась вправо и влево, а потом, ускоряя бег, принялась чертить пятнистые круги на пути коня. Копыта гудели и звенели, новое пахучее седло поскрипывало. Неспокойное сердце распирало грудь. Григорий на миг остановился, и его глаза ослепило голубое сияние, выхваченное из ножен шашки. В глаза бросилось перекошенное злобой лицо Дмитра. Сразу догадавшись обо всем, Шевчик взмахнул руками, как птица крыльями, повернул назад и стремглав помчался в лес. Сзади хорошо были видны черные завитки волос на затылке бегущего, крепкая шея, округлые лопатки, первые позвонки, которые легко выступали из-под сорочки.